Третья глава книги пророка Наума. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящих колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеницы, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя, все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?